Это справедливо. Нужно отдать должное Дагу. Набойщик – ключевая фигура в воровстве. Без него каждый может сплавить ворованный товар. Вор просто зависает с барахлом, не зная, как от него избавиться, а барахло означает гостиницу, если с ним застукают. Такой набойщик, как Даг, который мог связать работу искупщика, который знал полицейскую рутину и меры безопасности, у которого до сих пор были кое-какие связи в полиции, стоил дорогого. На каждое дело для Саймона Даг поставлял машину и шофера. Сегодняшним шофером была Марша, без фамилии. Она молча вела машину. Рядом с ней сидел доберман, злобно уставившийся на Саймона. Марша была высокой, тихой, чернокожей девушкой, не больше 20 лет, которая, по словам Дага, играла на классической виолончели и продавала кожаные ремни ручной работы, праздно шатающейся в обеденное время публики на парк-авеню. Она вела машину уверенно, зная, куда ехать, и не донимала попытками познакомить со своим доберманом. Самые большие расходы в этом деле были связаны с горничной Тукермана. Она рассказала Дагу о драгоценностях миссис Тукерман и о бейсбольных открытках. Ее звали Секора Элизондра. Она была низенькой, темной, жизнерадостной доминиканкой лет 19. В Санто-Доминго на ее попечении было трое ее незаконнорожденных детей. 3 дня назад она вернулась в Доминиканскую республику, сказав Тукерманам, что едет повидаться со своими детьми. Тукерманы и не подозревали, что Секора больше не вернется. Это было предложение Дага, чтобы она уехала и не вернулась. Ирвин Тукерман не был дураком. После ограбления он мог спокойно сесть и все обдумать, наверняка связав Секору и кражу. Даг позаботился о том, чтобы она уехала не с пустыми руками. Она вылетела из аэропорта Кеннеди с цветным телевизором Sony, микроволновой печью, чемоданом, набитым обувью и видеоиграми, а также с 8000 долларов за корсетом. И, что было немаловажно, с обещанием Дага навестить ее, если ему когда-либо придется побывать в Санто-Доминго. Даг встретил Секору в баре «Куинс», расположенном неподалеку от дома, где жили родственники его жены. Бар был местом сборищ латиноамериканцев, слушателей вчерашней школы. Дага не интересовали слушатели мужского пола. Повара забегаловок, посыльные, вахтеры, мальчики, катавшие тележки с тряпками в магазинах одежды. Он интересовался женщинами, горничными, которые ходили в вечернюю школу подучить английский, горничными, работавшими у людей, располагавших вещами, которые могли заинтересовать Саймона, женщины из Доминиканской республики, Колумбии, Мексики, Кубы, Сальвадора, женщины, которым очень мало платили, которые всегда нуждались в деньгах и которые всегда знали, что составляет главную заботу хозяев. Саймона восхищал способ, с помощью которого Даг это все обделывал. Он не болтался по латиноамериканскому бару, выпивая и скармливая четвертьдолларовые монеты в музыкальный ящик. Нет, вместо этого Даг, по примеру женщин, ходил в Куинс-колледж, записавшись на вечерние курсы бальных танцев, искусствоведение и испанский для начинающих.